919. Матерь мира. Формула призыва действует явно. Формулой этой пользуйся всегда, когда надо ко мне обратиться. Верно почуял, что сила моя преодолевает то, что в других условиях преодолеть невозможно. Это действительно так, ибо мощь лучей моих на вашей земле преград не имеет, когда созвучное сознание обращается к их силе. Опыты можно повторять бесконечно, и всегда быстро последует ожиданный ответ. Тайну света понять нелегко, но это по-земному, и мысли от земли. Огненный принцип Вселенной земным разумением охвачен быть не может. Но можно понять, что молниеносность, вневременность и отсутствие трех измерений будут его неотъемлемыми свойствами. Но трехмерное сознание ко всему прилагает мерки земные и в растерянности останавливается перед непостижимым. Огненная иерархия света доступна огню сердца, обращающегося к ней. Контакт идет огнем через зажженное огненное сердце. Потухшее сердце контакт не будет иметь. Потому и говорю о низведении огня с неба на землю, в сердца человеческие, дабы были в состоянии ответствовать они на звучание пространственного огня. Пламенно звучащими должны стать сердца человеческие. И, войдя в ритм космической жизни, и планету свою к ней приобщить. Огненная эпоха моя, небо огонь на земле утвердит.